Глава 11. В шлюпке. Когда Андреевский флаг снова заполоскался на корме, а гребцы налегли на весла, Муравьев сидел лицом к Аяну, глядя куда-то вдаль, поверх его крыш и леса. В рассказах Невельского ему открылся огромный широкий мир. О японцах капитан говорил так, словно лишь немного не дошел до Японии. Муравьев чувствовал, что Невельской был его рукой, которая, бог даст, до всего дотянется. Но предстоящая длительная разлука с капитаном была удобна Муравьеву. Иначе нужно было бы сказать ему о Камчатке и переносе порта, и о всех начатых переустройствах. А говорить об этом еще нельзя, на то были свои соображения. «Пусть тебе спокойно идет в Охотск, сдает судно, а потом едет в Якутск, там встретимся. Или уж продолжим разговор в Иркутске». «Лево руля!» — скомандовал Василий Степанович, замечая, что правят на скрытый подводный камень. «Так вот каков этот Невельской, о котором я так беспокоился», — думал Завойко. «Да еще смеет упрекать и делать намеки. Однако я скажу Николаю Николаевичу, что здесь...» «Есть люди, которые все уж много лет изучают и все знают. И как это можно пренебрегать их мнением? Настойчивые, отлично знакомы со всем, что делается на побережье, не бравшие взяток, не облагавшие туземцев налогом в свою пользу, как часто это делали другие правительственные чиновники и служащие компании». Завойко был в то же время человеком необычайно ревнивым и горячим. Кровь кинулась ему в голову, едва узнал он об открытии Невельского. «Этого прежде всего не может быть. Невельской открыл Амур», — размышлял он. «Так, может, все предыдущие исследования ложны?» Теперь, когда перед Василием Степановичем открыта была широкая дорога, и деятельность его получила всеобщее признание, и все им восхищались, а губернатор даже хотел писать о нем царю, является вдруг этот Невельской и доказывает, что Амур доступен. А у самого карта точная копия карты Гаврилова, только цифры промера другие. Как же так? Я снаряжал экспедицию. Так, может, скажут, что Завойко обманул компанию и правительство? Значит, Завойко подлец, и скажут, что из своего эгоизма махнул рукой на Амур. Тут Завойко вспомнил про дядюшку Фердинанда Петровича. «Он не допустит», — решил Василий Степанович, позабывая, что хотел еще сегодня избавиться от излишней дядюшкиной опеки. Ведь Фердинанд Петрович получил монаршие благословения за опись Гаврилова. Темные подозрения охватили Завойко. Временами казалось ему, что тут все подстроено. Невельской нанес ему жестокий удар и, быть может, ставил под сомнение всю его деятельность. Да и как же я бы мог послать ему инструкцию? Может быть, я сам должен был туда идти, бросив компанейские перевозки и оставив все? Может, так рассуждает Николай Николаевич? Но я везде скажу, что Завойко сделал все, что мог, и больше не мог сделать никто. В свое время мелькнула у Завойко мысль послать с Орловым инструкцию. Но что он там будет зря заниматься с этим Амуром, когда там уже все описано Гавриловым, — подумал тогда Завойко. Да если надо будет, то мы уж как-нибудь сделаем все сами. Вопрос уже решен государем, — полагал он. И компания затраты сделала на Аянскую дорогу. Когда приехал губернатор, Завойко встревожился, не будет ли придирок из-за непосылки инструкции. Но губернатор даже и не помянул о ней. Василия Степановича отлегло на душе. Потом пошли слухи, будто Байкал погиб, а уж это служило явным доказательством, что Амур недоступен. Завойко, как и всем, была очень неприятна гибель судна и людей. И уж тут было не до официальных бумаг, и Муравьев ничего не поминал про инструкцию. Но вот как снег на голову свалился этот Байкал. И Невельской выставляет при губернаторе и при всех, что я не послал ему инструкцию. А я всей душой заботился об этой экспедиции. Послал Орлова, ожидал губернатора и не знал, как ему лучше сообщить о несчастье и гибели Байкала. И губернатор вполне согласен был со всеми моими действиями. Так бывает с людьми, что, ведя внешне одну политику, а втайне другую, глубоко возмущаются и чувствуют себя горько и незаслуженно обиженными, когда окружающие, разобравшись в их поступках, не принимают в расчет внешней показной стороны их деятельности, а судят по подлинной сути. Разве каждый день я не приказывал разузнавать о Байкале? Разве мало Завойко толковал с тунгусами, и разве я не собирался еще послать людей? Вид Невельского, его легкое заикание, рассуждение о многих вещах, которых он не мог знать как следует, убеждали Завойко, что это типичный петербургский хлыщ. А его все слушали. Фантазер. Как он мог войти в Амур, когда Амур недоступен? Как он смеет рассуждать, что Америка желает захватить Японию, да еще объявлять это при губернаторе? Но какие бы там исследования и открытия этот Невельской не производил, и в какие бы высокие рассуждения не пускался, время покажет, кто из нас прав. Тревога все сильнее охватывала Завойко. Он всем существом готов был противиться тому, что услышал на борту Байкала. «Конечно, я понимаю все не так, как губернатор, который радуется, как неразумное дитя, и еще спохватится, ежели не послушает Завойко. Этот Невельской думает только о том, чтобы выдвинуть себя, а я должен спасти и дело, и свою честь, и честь Николая Николаевича. Однако каков нахал! Хотел, чтобы Орлов ему в лиман инструкцию привез». Завойко был бесстрашный человек. Он не потерял присутствия духа, слушая Невельского. Он знал, что все замечают, как глядит он с подозрением. Так и пусть люди видят, что Завойко не верит ему, а Завойко никто не заподозрит, что он обманывает. Со всей силой и твердостью своего характера Завойко решил действовать. Он знал, там, где Завойко берется за дело, победа будет на его стороне. Генерал, сидя в шлюпке, молчал и, кажется, не обращал на Завойко внимания. Шлюпка врезалась килем в песок. Матросы выскочили за борт. Губернатор сошел на берег.